Тяжелое настоящее положение и грозное неизвестное будущее с неизбежным голодом впереди – все это, конечно, создавало благоприятную почву для нервного заболевания. Из разных мелочей, неизбежных при долгом совместном жилье, в тяжелых условиях, создалась мало-помалу уже крупная преграда между нами. Терпеливо разобрать эту преграду путем объяснений, выяснить и устранить недочеты нашей жизни у нас не хватило ни решимости, ни хладнокровия, и недовольство все накоплялось и накоплялось. А между тем, я уверен теперь, объяснись мы хоть раз до конца, пусть это объяснение сначала было бы несколько шумным, пусть для этого нам пришлось бы закрыть дверь, но в конце концов для нас обоих стало бы ясно, что нет у нас причин для ссоры, а если и были, то легко устранимые, и устранение этих причин должно было только служить к всеобщему благополучию. И в такой вот обстановке нервозности, непонимания и даже скрытой враждебности Альбанов уходит с судна. Все это мешало хотя бы более или менее хорошо подготовиться к походу, а и без того многого и снаряжения, и продовольствия не хватало, да и поджимало время. Давайте попытаемся представить Альбанова в последние дни на Святой Анне. Решение твердое, но все-таки не может не глодать сомнения, что ждет впереди и что будет с оставшимися. Сначала он решил уходить один. Это ведь только потом, видя его непреклонную решимость, к нему присоединяются другие. Любопытная, кое о чем говорящая деталь. Судно с ним уходила самая простолюдинная часть экипажа – матросы, кочегары. Решиться уходить одному с еще не терпящего бедствия корабля, дрейфующего чуть ли не у самого Северного полюса. На такой шаг, несомненно, мог решиться или сумасшедший, или человек невероятнейшего мужества. Никто в истории освоения Арктики и Антарктики ни до него, ни после не собирался и не предпринимал подобное путешествие в одиночку. Мало того, у него не было каких-нибудь маломальски годных карт района, по которому предстояло идти. Мы тогда даже не были уверены в том месте, где мы находимся и где мы должны встретить Землю. На судне у нас не было карты Земли Франца Иосифа. Для нанесения своего дрейфа мы пользовались самодельной географической сеткой, на которую я нанес увеличенную карточку этой земли, приложенную к описанию путешествия Нансена. Про эту предварительную карточку сам Нансен говорит, что не придает ей серьезного значения, а помещает ее только для того, чтобы дать понятие об архипелаге земли Франца Иосифа. Мы с Флигели на нашей карте находился на широте 82 градуса 12 минут. К северу от этого мыса у нас была нанесена большая земля Петермана, а на северо-запад – земля короля Оскара. Каково же было наше недоумение, когда астрономические определения марта и первых чисел апреля показали наши места как раз на этих сушах, И в то же время только бесконечные ледяные поля по-старому окружали нас. На что же он все-таки надеялся? Только на самого себя. Вы прочитали его записки, торопясь. Что же будет дальше? Прочтите их еще раз, не спеша, вдумчиво. Проследите за его спокойными и, может быть, даже с первого взгляда, холодными мыслями. Его ничто не может заставить хоть на мгновение потерять самообладание. Его мужеству можно удивляться снова и снова. Откуда это непоколебимое, что бы ни случилось, спокойствие духа? Его записки потрясают прежде всего простотой, чувством меры, которого порой не хватает и маститым литераторам. В них нет и тени трагического нагнетания. Но литературный талант талантом, он несомненен. Вспомните его тройку по русскому языку. Главное в другом. Их мог написать только человек очень мужественный, и не просто мужественный, а даже не подозревающий в себе этого качества, точнее, считающий его само собой разумеющейся чертой каждого берущего на себя право называться мужчиной. Нельзя без содрогания читать строки из дневника Альбанова о смерти Нильсена. Она потрясает прежде всего опять-таки своей мужественной простотой. К этой могиле был подвезен Нильсен на нарте, и в ней его похоронили, наложив сверху холм из камней. Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой. Мы как-то отупели, зачерствели. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Только как-то странно было. Вот человек шел вместе с нами 3 месяца, терпел, выбивался из сил. И вот он ушел уже. Ему больше никуда не надо. Вся работа, все труды и лишения пошли на смарку. А нам надо еще добраться вон до того острова, до которого целых 12 миль. И казалось, что эти 12 миль, такое большое расстояние, так труден путь до этого острова, что Нильсен просто не захотел идти дальше и выбрал более легкое. Но эти мысли только промелькнули как-то в голове. Повторяю, что смерть нашего товарища не поразила нас. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плечами. Как будто и враждебно поглядывали теперь мы на следующего кандидата, на Шпаковского, мысленно гадая, дойдет он или уйдет ранее. Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него: «Ну, чего сидишь, мокрая курица? За Нильсеном, что ли, захотел? Иди ищи плавник, шевелись!» Когда Шпаковский покорно пошел, по временам запинаясь, то ему еще вдогонку кричал: «Позапинайся ты у меня, позапинайся!» Это не было враждебностью к Шпаковскому, который никому ничего плохого не сделал. Не важен теперь был и плавник. Это было озлобление более здорового человека против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца.